То ли берегли патроны, то ли решили не терять время и скорее уходить. Тегренкил остановил отряд. «Сами идут к смерти», — коротко сказал он, глядя вслед уходящим. В полутьме Еранги женщины возились у очага и мирно разговаривали между собой. Джона удивило это спокойствие, но по взглядам он догадался, что женщины поначалу ничего не поняли, может быть, даже решили, что пришли другие бандиты. Но одна из женщин, которая хорошо помнила его, вдруг всплеснула руками и сказала подругам: «Глядите, сон!» «Не только я», — сказал Джон, — «вместе с нами и Келена». Женщины со страхом переглянулись между собой. «Кончились ваши страдания», — проговорил Джон. «Больше разбойники в ваше стойбище не вернутся. Зовите ваших мужчин и возвращайтесь в старое стойбище». И вдруг словно прорвалась плотина. Женщины зарыдали и в один голос наперебой принялись рассказывать о пережитом. Из оленьего стада возвратились напуганные мужчины, которым долго пришлось растолковывать, что кошмар кончился. «В кровавое стойбище мы не вернемся. Страшно там. Дети не могут видеть такое», — заявили пастухи. «И бандиты могут вернуться». «С вами пока останется часть отряда», — обещал Тегренкил. «Будут охранять вас. Но брошенные еранги надо сжечь». Обратный путь был недолог. Старая Келена не отходила от Джона. На привалах она осторожно разматывала бинт, подкладывала какие-то травы, шептала заклинания. «Круг замкнулся», — сказала она, когда показались еранги Энмана. «Ты, сон, снова пришел ко мне, израненный белыми людьми. Я же пришла к морским жителям, Анкалинам. Больше в тундру мне не вернуться». На рейде Энмана стоял пароход. Берег был завален выгруженными товарами, бревнами, досками для строительства новой школы. Обилие товаров, новый вельбот, моряки, которые дружелюбно разгуливали по селению и наотрез отказывались торговать, все это было так необычно и ново, что страшный рассказ о кровавых событиях в стойбище Ильмача не привлек большого внимания энманцев. Пароход решил уйти от надвигающихся льдов. Впереди была зима, полная новых забот и тревог. В Еранге Джона Макленнана поселилась Келена и пришлась по душе всем ее обитателям, словно только ее и не хватало здесь для полного счастья в жилище. 25. Джону пришлось принимать весь разгруженный товар. Все это богатство накрыли брезентом, часть товаров в Ярангу к Орву. Новый торговец вот-вот должен был приехать в Энмен. «Лавку постройте следующим летом», — распорядился Тегренкил. «Пусть пока торгуют в школьном доме, когда там нет занятий». Антон пытался было протестовать, но Тегренкил быстро уговорил его. Замерзло море. Обозначились тропинки на льду и на свежем снегу. А торговца все не было. И поэтому время от времени Джон в присутствии членов совета вскрывал товары и выдавал нуждающимся, что им требовалось, и записывал взятое. Хотя лежбище ничего не дало жителям Энмана, но голода пока не чувствовалось. Нерпы было много.